Глава седьмая. С низкого каменного потолка постоянно капало. Приходилось идти, немного пригибаясь, и периодически вздрагивать от холодных капель. Затхлость, паутина, вековой слой пыли, иногда перемежающийся с небольшими лужицами, свидетельствовали о том, что этим ходом очень давно никто не пользовался. На стенах через определенное расстояние были воткнуты факелы. Проход действительно оказался на техническом этаже, как и писал в своем дневнике пан Анатоль. К сожалению, они нашли и самого автора дневника, вернее, то, что от него осталось. Останки потомственного поляка лежали возле самого входа в позе эмбриона. Кладка оказалась наполовину разобрана, ее куски валялись рядом. Удручающая и печальная картина – умереть в нескольких шагах от выхода, когда спасение рядом. Ирония судьбы, нарочно и не придумаешь. Интересно, что же послужило причиной того, что инженер не смог выбраться? Неужто и правда зеркальник в последний момент все-таки взял его под контроль, и тот не смог выбраться? Тогда почему не вернулся назад, а остался умирать возле выхода? Слишком много вопросов и ни одного ответа. Они молча постояли минуту возле тела, отдавая дань уважения и памяти. Потом также молча пролезли в пролом в стене. И вот теперь они шли по узкому ходу, даже не зная, куда он их выведет и выведет ли вообще. Но надежда – странная вещь. Даже если знать наверняка, что спасения не будет, все равно надеешься, что случится какое-нибудь чудо. Небеса разверзнутся, прилетит волшебник на голубом вертолете или цветик-семицветик распустится в неограниченном количестве. Правда, иногда нужно не полагаться на надежду и слепой рог, а действовать самим. Как говорится, на Бога надейся, да сам не плашай. Сначала ход был прямым, как стрела, и шел немного под уклон. Спустя минут 10 ходьбы он начал петлять. У него появились боковые ответвления. Рисковать и изучать эти ходы, правда, никто не захотел. Мало ли, куда можно зайти. А если еще где-нибудь в таком проходике выкопана яма или еще какая-нибудь ловушка размещена? В общем, все сочли за лучшее пока просто идти прямо, авось куда-то да выйдут. В одном месте стены кладка осыпалась, обнажив спрятанную за ней нишу. Возле образовавшегося проема валялись кости. Профессор некоторое время изучал их, сокрушенно вздыхал, после чего заявил, что кости, по-видимому, принадлежат ребенку и что, скорее всего, его замуровали здесь заживо. На вопрос, для чего это сделали, профессор подробно объяснил, что при строительстве замков, древних крепостей или ходов иногда приносили людей в жертву. Делалось это для того, чтобы обеспечить постройке прочность и долговечность. Кроме того, считалось, что душа замурованного становилась верным стражем места, где его замуровали, оберегала и охраняла от нежелательных посетителей. Только почему-то никто не брал в расчет того, что и простые обыватели тоже будут испытывать некий дискомфорт от такого соседства. Катя прошептала что-то похожее на «дикость». Саныч украдкой перекрестился. Даже неунывающий тостер нервно передернул плечами, а потом еще долго оглядывался назад, будто опасаясь, что сквозь чернильную темноту проступит чей-то силуэт и зазвучит тоненький детский голосок. Алексей же думал о том, что люди, скорее всего, никогда не избавятся от своих предрассудков и суеверий, если выживут, конечно. Что 1000 лет назад, что 100, что сейчас, человек склонен во что-то верить, пусть это и кажется абсурдным, неприемлемым. Вера – такая же капризная и непредсказуемая барышня, как и надежда. Ах да, в этот тандем еще входит любовь. Да, святая Троица, зачастую внушающая ложный оптимизм. Но что поделать, без них жить стало бы совсем не невмоготу. Спустя 40 минут ходьбы мрак впереди стал не таким непроглядным. приобрел сероватый оттенок, как в предрассветных сумерках. Леша, идущий первым, жестом приказал остальным остановиться, сам пошел вперед. Через какое-то время парень удивленно присвистнул, обернулся к друзьям. «Эй, идите сюда!» Древний ход заканчивался площадкой, на которой и стоял Алексей. А дальше? Дальше был то ли грот, то ли пещера, противоположной стороны которой невозможно было рассмотреть. Луч фонаря растворялся во мраке, не давая четкой картины. По обе стороны от площадки располагались деревянные настилы и лестницы, опоясывавшие стены, насколько хватало глаз, и уходящие глубоко вниз. И лифт у самого края площадки. Или что-то очень похожее на лифт. Деревянная корзина, разлохмаченные от времени канаты. Да, скорее не лифт, а примитивный подъемник, приводящийся в движение вручную. В пользу этого говорило и деревянное колесо-штурвал. Механизм казался таким древним, что до него даже дотрагиваться страшно, не говоря уж о том, чтобы на нем спуститься. «Это пещера?» Катя восторженно смотрела по сторонам. Ее глаза пытались охватить все помещение сразу. «Причем подвергшаяся искусственной обработке», — заметил профессор. «Посмотрите на стены, молодые люди. Они явно носят следы воздействия человека». Действительно, присмотревшись к стенам, можно было прийти к выводу, что стены специально сглаживали, шлифовали, устраняли мешающие неровности и выступы. И только потом возводили деревянные конструкции. «И для чего все это?» Саныч недоверчиво озирался. «Что-то я никогда не слышал у нас ни о чем подобном». «Нет, ну правда, это ж не Москва, как верно заметил инженер. Это там все буквально построено на костях да на пустотах. Поговаривали даже, что где-то глубоко под Москвой есть подземное море. А у нас кому и зачем копать было?» «Раз есть люди, значит, было кому и копать», — резонно заметил Тостер. «Именно», — согласился с парнем профессор. «Молодой человек абсолютно прав. Во все времена люди стремились обезопасить себя, сделать надежное укрытие. У каждого уважающего себя правителя была своя неприступная крепость. Да и не только у правителей. Если здесь действительно когда-то имел место быть монастырь или же какой-то другой храм, то нет ничего удивительного в наличии и тайного хода, и данного помещения. У священнослужителей всегда были, скажем так, свои тайны, недоступные для мирян. И поверьте, не только у православных церквей, но и у представителей любых других конфессий всегда находилось, что прятать и от кого прятаться. Это я уже не говорю о банальной угрозе набегов, когда из осажденной крепости просто обязан быть безопасный путь отступления, ведомый немногим посвященным. Но как вы думаете, профессор, для чего понадобилось возводить все это? Алексей обвел вокруг широким жестом. «Увы, об этом можно только догадываться. Может, здесь проводили тайные собрания, или же это было нечто вроде древнего бомбоубежища, схрона, так сказать. Ну или самое примитивное, тут хранили сокровища». «Сокровища?» Тостер сразу оживился. От наживы он еще никогда не отказывался. «Угомонись, расхититель гробниц!» — охладил его пыл Саныч. «Даже если тут сокровища и есть, в наше время они не представляют ценности. Сейчас пачка просроченного аспирина или промедола стоит куда дороже куска золота или пригоршни драгоценных камней». «Нет, ну мало ли!» — не сдавался парень. «Да ладно тебе!» — подначил Алексей друга. «Ты уже как-то припер однажды из рейда великое наследие погибшей цивилизации. Или тебе напомнить, откуда твоя кличка появилась?» Тостер насупился, но продолжать дебаты не стал. «Действительно, еще прихватит что-нибудь, над чем потом все честное метро смеяться будет. Кстати, слово «тостер» — это еще самое безобидное и нейтральное, как тебя могут назвать. Доводилось ему встречать сталкеров с вовсе уж неприличными кличками. Даже страшно подумать, откуда такие появились. Страшно и смешно, если все же вдуматься. А куда нам дальше? Катя перестала восхищаться открывшейся пещерой. «Я думаю, вниз». Сталкер подошел к краю площадки, посветил фонариком вниз рядом с подъемником. «Глубоко. Луч не достает до дна. Но спускаться на этом приспособлении я не рискну даже под страхом смертной казни. Вся эта конструкция развалится либо от движения, либо от нашего веса. А летать что-то не очень хочется. Собственно, выбора у нас особо и нет. Вниз, по лестницам и сходням». «Я очень сильно сомневаюсь, что они в лучшем состоянии, чем подъемник». Саныч легонько наступил на одну из досок, готовый в любой момент отпрыгнуть назад. Та жалобно заскрипела, но разваливаться в труху вроде как не собиралась. «И все равно это не аргумент. Мало ли, какие они там дальше окажутся». «Солидарен с Алексеем», — профессор обернулся на проход, из которого они пришли. «Выбора у нас нет, если вы только не хотите стать счастливыми обладателями зеркального разума. Ослоняться по боковым ходам в поисках выхода – это граничит с безумием». «Что-то ты, профессор, сегодня слишком сговорчив и совсем соглашаешься». Саныч подозрительно прищурил глаза. «Как говорится, меня терзают смутные сомнения». «Я бы попросил». Профессор гневно вздернул подбородок вверх. «Я ввязался вам помогать из искренних побуждений, переосмыслив свои взгляды, а не из-за страха перед расправой. Так что впредь будьте любезны, следите за своими словами, Александр». «Не ругайтесь, пожалуйста». Катя вмешалась в начинающуюся перепалку. «Нам надо выбираться отсюда». «Индюк напыщенный». Буркнул себе под нос Саныч, но продолжать ругань с профессором не стал. Время и место для этого совсем не располагали. «Я иду первым». Алексей снял с плеча автомат. «Тостер замыкающим. Остальные за мной практически след в след. И очень всех попрошу, как можно аккуратнее». Зеленый луг был залит ярким солнечным светом. Пели птицы, стрекотали кузнечики, теплый ветер легко и как-то робко дотрагивался до стебельков травы. Прямо на земле сидели две девушки. Одна светловолосая, серо-голубыми уставшими глазами. Вторая с длинными черными, как вороново крыло, волосами, с бледной кожей и в ослепительно белой одежде. Во взгляде ее скрывалась сила и мудрость прожитых многих и многих веков. Хотя слово «прожитых» для нее не очень подходило. «Ты зачастила ко мне», — усмехнулась черноволосая. «Неужели так не терпится? От меня в первый раз не каждый уходит, а после второго остаются абсолютно все. Я и в первый раз не сильно стремилась». «А почему ты сразу явилась в таком виде, а не старухой с косой?» «Тебе больше нравятся скелеты? Просто не хотела тебя пугать. Вид костлявый в балахоне оказывает удручающее воздействие на психику и на человека в целом. Вспомни, как ты сама визжала, впервые увидев меня. Если бы мне позволяла физиология, я бы уже тогда оглохла». «Поэтому я и выбрала образ Мары, ледяной богини. Согласись, это все-таки лучше». «Да, это лучше». Виктория провела рукой по изумрудным травинкам, глубоко вдохнула пьянящий аромат. «Хорошо здесь. Кажется, целую вечность не чувствовала себя так, как после смерти. Хм, после тебя. В общем, ты поняла». «Это еще не смерть. Скажем так, пограничное состояние». «Но почему ты здесь? Опять стало скучно? Или же на этот раз уже наверняка заберешь с собой?» «У меня мест, считай, нету, чтобы еще и тебя забирать. В глазах смерти полыхнуло веселое пламя. «Сама подумай, сколько душ унесла последняя война, и сколько человек со всей планеты смогло выжить? 500 000, чуть больше, чуть меньше. Давно уже не осталось ни рая, ни ада. Есть только это место, место ожидания, которое теперь стало последним пристанищем. Помнишь, я говорила, что ты можешь мне помочь? Если мир вновь оживет, появятся и рай, и ад. И как бы это цинично ни звучало, для меня будут новые души. Так какой смысл забирать тебя в это место, если потом у тебя будет прекрасный шанс попасть в рай? Нет, Виктория, сейчас еще не время. Исполни свое предназначение. Не скрою, будет тяжело, но я верю, ты справишься. Да, пока не забыла. С твоей дочерью все в порядке, у нее хороший опекун. Когда все закончится, если все закончится, вы все вместе станете отличной семьей, и к вам я не буду приходить долго. А теперь возвращайся, у тебя еще будет время насладиться прекрасными лугами». Сквозь пелену она различила голоса. Они что-то говорили, но слов было не разобрать. Сознание вернулось, но глаз открыть она так и не смогла. Не получилось и пошевелиться. То ли мышцы затекли, то ли ее привязали к чему-то. Но почему же не открываются глаза? Веки казались отлитыми из стали, неподъемными. Левое предплечье болело. Маленькая точка на нем буквально горела огнем. Это еще что? Ей что-то вкололи? Скорее всего. Иначе как объяснить это полуобморочное состояние? Или же это та дрянь, в которую она вляпалась, так себя ведет? Тогда, получается, смерть ей соврала, и жить ей остается недолго. Хотя, была ли смерть? Может, все же воспаленный разум так протестует против изменений организма? Открыть бы глаза, посмотреть, где она находится. Что-то дребезжащее под спиной. Чувство такое, будто ее везут на каталке. И эти голоса. Она напрягла слух, пытаясь разобрать, о чем говорят. Спустя какое-то время ей это удалось. Говорили двое мужчин, судя по всему, не старых. И беседа велась о ней. Слышал, ее 20 лет искали. Никто уже и не надеялся, что подвернется такая удача. А что в ней такого ценного? Удивился оппонент первого голоса. «Как что ценного? Ну ты даешь, как будто с луны свалился и башкой треснулся. Не первый же год работаешь. Она пациент №2 проекта восхождения». «Странное название», — хмыкнул голос. «Я, между прочим, только на первую вахту сюда прилетел». «Ну тогда ладно. А название ничего не странное». «Восхождение на новый виток эволюции. Если исправить ошибку, которую вызвал введенный ей вирус, то человек станет практически идеальным существом, властелином мира. И никакая радиация нам будет не страшна». «И куда нам этого властелина переть сейчас? На -2 или на -3?» «Нет, на данный случай четкое распоряжение следовать директиве 17». Цитирую, «В случае обнаружения объектами пациента №2 незамедлительно сообщить на пост М-23, принять все меры к поимке искомого пациента и срочной транспортировке на указанный выше пост. Объект, нашедший образец, подлежит уничтожению, его персонал будет передислоцирован на пост М-23». «Вся документация должна быть также уничтожена, информация на электронных носителях стерта». «Ничего себе директивка», — присвистнул собеседник. «Взорвать весь объект? Нафига это?» «Чтобы к врагам ничего не попало. Все, хорош трепаться, вертушки уже готовятся к взлету, да и таймер тикает». Первый голос пакостно захихикал. Виктория мысленно вздохнула. Ее сейчас увезут черт знает куда, а она даже и пошевелиться не может. Очередной поворот судьбы не принес ничего хорошего. Где-то во дворах, недалеко от центра резервных возможностей и так растрескавшийся от времени асфальт, еще больше покрылся сетью мелких трещин. Земля задрожала и завибрировала. Треск раздираемого асфальта громом прозвучал в опустевшем городе. Скрытые под асфальтом створы начали подниматься вверх, готовясь выпустить уже ракочущих двигателями винтокрылых машин. Старые доски душераздирающе скрипели, но держались. Алексей продвигался вперед со скоростью больной черепахи. Не хватало еще, чтобы ступеньки провалились. Правда, несмотря на всю аккуратность и предупреждение сталкера, на одной из небольших площадок Саныч все же рухнул вниз сквозь доски. Повезло в том, что от неожиданности он раскинул руки в стороны, поэтому провалился всего лишь по пояс. Зато такого отборного мата древнее подземелье еще никогда не слышало. Катя даже покраснела от витиеватых выражений, но этого никто не заметил. Саныча вытащили, тот отер руки о штаны, еще раз выругался в сторону пролома в полу и дальше шагал еще более медленно. Весь путь занял около полутора часов, но в итоге все были целы и невредимы. Спустившись вниз, отряд оказался на каком-то подобии каменной площади. Тостер решил заморочиться и, обойдя весь грот по кругу, зажег факелы. Загорелись далеко не все, но и этого вполне хватило, чтобы осмотреться. Девушка от неожиданности вскрикнула, потому что в самом центре площади лежал паук. Правда, присмотревшись, выяснилось, что это всего лишь каменное изваяние. У передних лап статуи находилось несколько скелетов. Череп каждого размещался чуть в стороне. Видимо, при жизни люди были принесены в жертву путем обезглавливания. По всему периметру грота на отряд взирали человекоподобные статуи, перекошенные скалящиеся лица, непропорциональные черты, высота от метра до 2,5. У некоторых губы измазаны чем-то черным, но одно обстоятельство объединяло их всех. У подножия каждой статуи лежали останки. В дальней стене зиял черный зев полукруглого прохода. На первый взгляд его высота казалась не менее 3 метров. «Сожри меня, горгулья!» — это уже выругался Тостер, но на его возглас никто не отреагировал. Все были потрясены увиденным. Внизу ожидали найти что угодно, но чтобы явные следы жертвоприношений, к такому никто готов не был. «У кого-нибудь есть идеи?» Саныч нервно сглотнул. Его не покидало ощущение чего-то присутствия. «Альбертыч!» «Я потрясен не меньше вашего, Александр Саныч!» Профессор трясущимися руками поправил очки. «Очевидно то, что это древнее капище, и что здесь приносили людей в жертву. Но кто и зачем?» «Нет, даже среди языческих славян присутствовали человеческие жертвоприношения, но среди этих идолищ нет ни одного славянского бога, и ни у одного народа я не припомню таких скульптур. Вы посмотрите на их лица! Это же ужас и страх!» Если наши предки тут занимались какими-то черными делами, то я лично понимаю, почему этот алтарь размещен так глубоко. И ход создавался с целью спрятать в первую очередь его. Кстати, обратите внимание на статую посередине. Паук. Это, безусловно, главный объект поклонения. Предугадывается ваш следующий вопрос. Могу сказать, что почему именно паук, я не знаю. В мифологии многих стран часто фигурируют пауки, но в нашей что-то не припоминаю. Возможно, это была языческая секта или какие-то фанатики. «Минутка эрудиции», — нервно хохотнул Саныч, оглядываясь по сторонам. «Черт, у меня такое чувство, что на меня кто-то пялится, причем не двумя глазами. Но чтоб я всю оставшуюся жизнь одними грибами питался, если я знаю, кто или что это. Тише, прислушайтесь. Катя насторожилась, напряженно вглядываясь в темноту прохода. Откуда-то из глубины раздавался мерный цокот, как будто бы лошадь стучала копытами по камням. Вот только здесь неоткуда было взяться лошади. Цок, цок, цок. Звук постепенно усиливался. Что бы это ни было, но оно определенно приближалось. Алексей передернул затвор автомата, вскинул оружие. Саныч с Тостером последовали его примеру. Минута, две. Время застыло, превратилось в вязкую тягучую массу. Саныч смахнул со лба предательски выступивший пот. Ожидание превратило нервы в натянутые струны, готовые лопнуть в любую секунду. В какой-то миг цокот затих, вместо него раздался продолжительный скрежет, похожий на то, как гвоздем проводят по листу металла. Алексей не выдержал, пустил три пули в направлении прохода. Неизвестно, попал он куда-то или нет, но цокот возобновился. Катя положила парню ладонь на плечо, пытаясь успокоить, но рука дрожала, девушка нервничала не меньше остальных. Когда напряжение, казалось, стало практически осязаемым, в темноте засветились красным огнем восемь пар глаз. Еще немного, и на древнее капище медленно вышел паук. Туша насекомого занимала весь проем, глаза забегали, оценивая обстановку. Девушка испуганно взвизгнула, зажала рот ладонью, когда чудовище уставилось на нее. Хищно и угрожающе щелкали хелицеры. Помимо обычных четырех пар лап, у этого паука выросли еще две конечности, заканчивающиеся мощными костяными клешнями, зазубренными с внутренней стороны. Тварь постукивала этими клешнями, издавая тот самый цокот, который слышали люди. Все ее тело, кроме спины, покрывала густая шерсть. «Как кажется, мы нашли того, кому здесь поклонялись». Профессор от страха начал заикаться. «Профессор, Катя, за спину!» Процедил сквозь зубы сталкер, не сводя взгляда с мутанта и не опуская ствол. Профессор взял девушку за руку, медленными шажками, не поднимая ног, начал отходить за одно из изваяний. Паук злобно защелкал пастью, пододвинулся вперед на полметра. Клешня проехалась по камням на полу, высекая искры. «Если кинется, надо по глазам бить», — прошептал Тостер. И монстр бросился. Только не вперед, как все рассчитывали, а прижал лапы к полу, оттолкнулся и взлетел вверх, на лету метнув паутину, больше похожую на большую ловчую сеть. Сталкер среагировал буквально в последний момент, отпрыгнув в сторону. Загрохотали автоматы, плюя свинцом, но почти сразу же смолкли. Мутант приземлился аккурат за спинами профессора и Кати. Одна из лап взлетела вверх для удара. И когда уже она начала опускаться, произошло то, чего не ожидал никто. Профессор страшно закричал и отпихнул девушку, уводя из-под удара. Лапа опустилась, врезавшись в профессора. Удар оказался настолько силен, что тот пролетел метра четыре, врезавшись спиной в деревянную опору. Сверху посыпались доски. Всего несколько мгновений, но этого вполне хватило для того, чтобы девушка на четвереньках отползла подальше. И автоматы снова взялись за дело. Пули свистели, рикошетя от клешней, зависали в густой шерсти, оказавшейся практически непробиваемой. Но две или три все же достигли своей цели. Одна пара глаз лопнула, как перезревший арбуз. Из раны выплеснулась струя дурно пахнущей коричнево-черной жидкости. Монстр пронзительно заверещал. Хелицеры защелкали со скоростью взбесившегося щелкунчика. Еще один стремительный прыжок, и паук уже возвышается над тостером, приподнявшись на задние лапы. Парень выпустил веером очередь в брюхо твари, но следующий удар выбил оружие у него из рук. Лапа с клешней ударила наотмашь. Тостер почти смог увернуться. Монстр только слегка задел плечо, но ощущение было такое, словно по нему прошлись раскаленным наждаком. Зашипев от боли, тостер, тем не менее, длинным перекатом ушел от очередного взмаха, хватая выбитый автомат. Его друзья в это время всаживали в паука очередь за очередью, не жалея патронов, но особого вреда все равно не причиняя. Тостер выхватил гранату, зло дернул чеку, метнув маленькую смерть в мутанта. По широкой дуге граната устремилась к монстру прямо в пасть. В последний момент паук вскинул вверх клешню, перехватив ею мчащийся снаряд, словно заправский бейсболист, принимающий подачу. Раздался взрыв, прозвучавший одновременно с верещанием паука. Развороченная клешня безвольно болталась на канатах соединительной ткани. Тварь заметалась из стороны в сторону, круша попадающиеся на пути идолы. Тостер хотел было метнуть последнюю гранату, но сталкер ожесточенно зажестикулировал, чтобы тот этого не делал. Действительно, в первый раз ему просто посчастливилось, что паук схватил гранату, а не отбил ее куда-нибудь. Во второй раз на такое везение можно не надеяться. Разъяренная тварь бесновалась, и чудом казалось уже то, что она никого не раздавила. Катя вообще забилась у стены подальше, обхватив колени руками, затравленно следя за боем. Саныч быстро, насколько это позволяла конструкция, полз вверх по деревянным лесам к ближайшему дощатому настилу. Он надеялся, что товарищи смогут продержаться достаточно долго, чтобы он смог подняться. Метр, еще метр. Тварь внизу на куски разнесла свою собственную статую, один из мелких осколков которой оцарапал щеку сталкера. Несколько раз паук метал паутину, но, к счастью, безрезультатно. Леша ожесточенно посылал в монстра пулю за пулей, постоянно передвигаясь и понимая, что скоро кончатся патроны, и тогда им всем наступит конец. Древнее чудовище славно попирует обедом из пяти блюд. Получив удар в живот, сталкер сложился пополам. Из легких разом вышел весь воздух, перед глазами заплясали красные круги. Паук торжествующе заверещал, готовясь броситься на добычу и не обращая внимания на льющийся поток свинца со стороны тостера. Но в эту секунду зло залаял автомат Саныча, который дополз все-таки до настила и теперь сверху поливал огнем мутанта. Тот издал пронзительный крик боли, попятился назад, ударившись как раз о те леса, наверху которых и расположился Саныч. Боец не удержался, свалившись прямо на спину чудовищу. Паук завертелся, высоко вскидывая лапы и пытаясь сбросить с себя неожиданного наездника. Только Саныч не собирался сдаваться просто так. Изловчившись, он вбил ствол автомата в спину монстра и вдавил до упора спусковой крючок. Автомат задергался, глухо заурчал. Из спины паука во все стороны полетели ошметки и вонючая жижа. Он встал на дыбы, наездник все же не удержался и упал на землю. Несколько шагов вперед, несколько назад. Мутант замер на месте, а потом медленно и как-то неспешно завалился на бок, агонизирующе скребя лапами. Леша вместе с другом выпустили на всякий случай по короткой очереди по глазам монстра, но это уже было лишним. Кряхтя и морщась от боли, поднялся с земли Саныч. Катя со слезами на глазах бросилась на шею сталкера, обвив его за шею обеими руками и лихорадочно целуя. Тостер просто устало стоял, уперев руки в колени и смотря вокруг из-под лба. Лишь профессора нигде не было видно. Бросились на поиски и обнаружили его заваленным досками и каменной крошкой. Раскидав в стороны все лишнее, стало ясно, что светило науки уже никуда не сможет пойти. Из его груди торчал обломок доски. Но, несмотря на это, он все еще был жив. Когда до его запястья дотронулись, чтобы прощупать пульс, он приоткрыл глаза. Блуждающим взглядом обвел всех, вымученно улыбнулся. «А, молодые люди!» — слова давались с трудом. «Видите, как все вышло? Умереть от паука! Ирония судьбы!» «Да ладно тебе, профессор!» — Саныч сглотнул подступивший к горлу комок. «Рано умирать еще! Вон какую зверюгу завалили! Сейчас эту спичку у тебя из груди достанем, да пойдем из этого подземелья!» «Не смешите меня!» Профессор закашлялся, из уголка рта потянулась тоненькая красная струйка. «Я не настолько глуп, чтобы не понимать». «Вам нельзя говорить», — сталкер приложил к губам профессора флягу с водой. «Помолчите, мы попробуем вам помочь». «Помолчите, пожалуйста, Алексей». Профессор замолчал на целую минуту, потом продолжил. «Восхождение необходимо довести до конца. Но есть распоряжение. Если Виктория дошла до лаборатории и ее заметили, лаборатория будет уничтожена. Это меры предосторожности. На самом деле основными разработками занимались в Молодечно. Вряд ли этот город бомбили. Военной ценности он не представляет, могло и обойтись. В любом случае, если вы не успеете, ищите Викторию там. Я надеюсь, у вас все получится. Екатерина, простите меня, если сможете. Все это было ради мира». Профессор замолчал, на губах проступила красная пена, глаза остекленели, ничего не выражая. «Не смейте умирать!» Сталкер со злостью ударил по земле, потом встряхнул профессора за плечи. «Ничего. Он уже ушел». Катя всхлипнула, размазывая слезы по щекам. Алексей обессиленно сел прямо на холодный камень. «Вот и все. Уже ничего не сделаешь. Еще один человек стал жертвой порождения нового мира». «Похоронить бы нужно», — кашлянул Саныч. Следующий час они молча занимались погребением. Сначала повытаскивали из пола камни, чтобы добраться до земли, потом долго рыли грунт, по твердости не сильно отличающийся от камня. Затем бережно опустили тело на дно ямы. Помолчали. Обычно принято говорить какие-то слова, но к чему они, если изменить все равно ничего уже нельзя? Человек ушел, погас, как пламя свечи. И разгореться этому пламени больше не дано. Они снова шли по Минску. После встречи с пауком им оставалось пройти по подземному ходу всего каких-то полчаса. Всего полчаса, и все остались бы живы. Катя переживала больше всех. Внутренне она считала себя виноватой в смерти профессора. Если бы он не оттолкнул ее, то остался бы жив, скорее всего. Или бы они погибли вместе. Возможно. Его нельзя было назвать хорошим человеком, и зачастую он преследовал только корыстные цели. Даже правду о лаборатории он держал в себе до последнего момента. Но своим предсмертным поступком он искупил все и перечеркнул все недостатки. Спасти другого, жертвуя собой, может только действительно сильный человек. И профессор оказался именно таким. Только бы его жертва оказалась не напрасной. Хотя, если вдуматься, ведь все это началось именно с него. Так выходит, что он сам себя подвел к черте смерти. Или просто таким образом совесть девушки ищет оправдания? А имеет ли теперь это хоть какое-то значение? «Саныч, а ты как додумался, как эту тварь завалить?» Леша нарушил гнетущее молчание. Терпеть уже становилось невыносимо. «Молодняк!» — невесело хмыкнул Саныч. «В юности фильм один смотрел, старый. Там люди на какой-то планете с пауками воевали. Так вот, был там такой момент, когда здоровому пауку мужик на спину запрыгнул, кусок шкуры автоматом раскурочил и гранату туда впихнул. Ну, там-то понятно, инопланетные твари, все дела. А это обычный паук, хоть и мутированный слегка. Короче, вовремя вспомнил, что у них сердце где-то в районе спины размещено. Повезло, в общем. Хоть и струхнул я порядком. Не дай бог еще раз такую хреновину повстречать». «Да, и правда повезло», — сталкер замолчал. «Разговор не шел. Могли все остаться в том подземелье. Значит, и правда повезло. Только не всем». Назойливое жужжание, до этого доносившееся на грани слышимости, стократно усилилось. Тостер, шедший впереди, внезапно остановился, задрал голову вверх и начал тыкать пальцем в небо, от удивления не в силах произнести ни слова. Два грузных, натужно гудящих винтами вертолета Ми-26 пролетели не далее, чем в километре от них. Это смотрелось настолько дико и нереально, что невольно хотелось протереть глаза, потому что за долгие годы люди привыкли видеть в небе только птеров и горгулий. Бывшие механические хозяева неба гордо направились на северо-запад. «Если это и правда то, что я вижу, то мне кажется, что у нас снова проблемы», — Саныч проводил взглядом удаляющиеся вертушки. «Вперед!» — Алексей ускорил шаг. «Быстрее, быстрее!» Отряд ускорил шаг, постепенно переходя на бег, но долго бежать не пришлось. Обогнув одно из разрушенных зданий, они остановились, как вкопанные. Сразу за трамвайными путями красовался дымящийся котлован, и подойти к нему вплотную не представлялось возможным. Дозиметр начинал тревожно щелкать. Видимо, профессор оказался прав и не соврал. Означало это еще и то, что Катину маму все же поймали возле лаборатории. Ничем другим появление вертолетов объяснить было нельзя. Они молча стояли и смотрели на кратер еще недавно существовавшей лаборатории. Вот она, конечная цель их вынужденного похода, дымится перед глазами, а железные птицы сейчас уносят куда-то далеко ту, ради чего это все и затевалось. Катя уткнулась сталкеру в плечо, заплакала, не сдерживая больше эмоций. Тот прижал ее к себе, поглаживая ладонью в перчатке. Любые слова сейчас были абсолютно излишними. Он просто гладил ее, стараясь хоть немного успокоить, и смотрел в безоблачное синее небо. В голове роились мысли, и мозг уже продумывал дальнейшие действия. «Что будем делать, командир?» Саныч подошел к ним. Сталкер молчал, казалось, целую вечность, потом тряхнул головой, будто прогоняя наваждение. «Будем готовиться к новому походу. Если кто-то не хочет идти, то может остаться. Решать каждому». «Брат, мы вместе это дело начали, значит, вместе и закончим». Тостер положил руку на плечо друга. «И пойдем вместе до конца». Саныч положил свою ладонь поверх ладони Тостера. «По-другому и быть не может». «Спасибо вам». Катя подняла заплаканное лицо. «Большое спасибо». Тишину нарушал только потрескивающий дозиметр, но на него никто пока не обращал внимания. Четыре человека стояли и смотрели в далекое синее небо, и каждый думал о чем-то своем. Но все они знали, что скоро наступят большие перемены. Кирилл Синяк. Проект «Восхождение». Читал Роман Ефимов. Спасибо за прослушивание.